Глава 15. Арестованного действительно звали Кристофер Нэттлс, но сам он этого не сказал. Пришлось доставать бумажник из заднего кармана его джинсов. Как только наручники защелкнулись, Нэттлс заявил, что требует адвоката, и больше не произнес ни слова. Беллард сдала его Смиту и Тейлору, после чего, вновь достав пистолет, направилась к открытой двери номер 18. Нужно было проверить комнату и убедиться, что в ней нет других подозреваемых. Этой ночью Беллард уже пережила один сюрприз, тот, что преподнесла подружка бурного понедельника, и вовсе не хотела, чтобы такое повторилось. Она вошла в комнату, уставленную коробками из онлайн-магазинов. Нэттлс развернулся не на шутку, обращая краденный пластик в товары, которые можно было продать или сдать в ломбард. Убедившись, что в помещении никого нет, Беллард вернулась на парковку. Нэттлс был на условно-досрочном после отсидки за уголовное преступление, поэтому конституционные выкрутасы, охраняющие граждан от незаконного обыска и задержания, можно было игнорировать. С точки зрения закона, Нэттлс, будучи освобожденным под честное слово, все еще находился на попечении штата. Согласившись на условно-досрочное освобождение, он тем самым отказался от своих прав. Сотрудник службы пробации мог обыскать жилище, автомобиль и рабочее место Нэттлса, даже не дожидаясь кивка от судьи. Вытащив телефон, Беллард набрала номер Роба Комптона, инспектора по УДО, прикрепленного к голливудскому дивизиону. Комптон спал. Беллард не раз будила его среди ночи и прекрасно знала, какой будет его реакция. «Робби, подъем», — сказала она. «Один из твоих клиентов отбился от рук в Голливуде». «Рене?» Комптон еще толком не проснулся, и голос его звучал невнятно. «Беллард, какого черта? Сейчас же пятница, середина ночи, проклятие! Кстати, который час?» «Самый подходящий, чтобы отрабатывать зарплату». Комптон выругался. Беллард дала ему несколько секунд, чтобы стряхнуть остатки сна. «Ну, проснулся?» «Кристофер Нэттлс. Знаешь такого?» «Нет, он не из моих. Потому что приехал из округа Сан-Диего. Не сомневаюсь, что там его имя хорошо известно, но теперь он в Голливуде, и разбираться с ним придется тебе». «Кто он такой?» 2 года за серию краж. Похоже, пару недель демонстрирует ловкость рук в наших краях. Жил в мотеле, весь номер забит коробками с Амазона и Таргет. Мне нужно твое присутствие, чтобы осмотреть его покупки». «Что за мотель?» «Сиеста Виллидж на Санта-Монике. Ты наверняка знаешь, где это». «Бывал там пару раз». «Ну так что, приедешь? Поможешь мне с этим парнем?» «Беллард, нет, я же сплю. К тому же завтра обещал свозить пацанов на рыбалку». Беллард была в курсе, что Комптон разведен, у него 3 сына, и он видится с ними лишь по выходным. Узнала об этом однажды утром. В тот раз они всю ночь работали над делом, а потом отправились к Комптону домой. «Ну же, Робби, здесь не комната, а склад Best Buy. Кстати, чуть не забыла, у него был пистолет. Если поможешь, с меня причитается, не шучу». Иногда Беллард беззастенчиво пользовалась своей сексуальностью, и сейчас был именно такой случай. Если это поведение помогало добиться помощи от коллег мужского пола, Беллард считала его приемлемым. Комптон неплохо справлялся со своими обязанностями, хоть и не любил работать по ночам. Ему нужно было находиться на службе в рабочие часы, и поздние вызовы в счет не шли. Помимо прочего, Беллард нравилось проводить с ним свободное время. Комптон был симпатичный и опрятный парень. Как правило, у него не пахло изо рта, а еще он отличался чувством юмора, таким, которое давно утратили почти все коллеги Беллард. «Дай мне полчаса», — ответил, наконец, Комптон. «Договорились», — тут же отозвалась Беллард. «Как раз успею с ним разобраться. Спасибо, Робби». «Не забывай, Рене, с тебя причитается». «Еще как». Беллард знала. После этой фразы полчаса превратятся в 20 минут. Хорошо все-таки, что он приедет. Присутствие сотрудника службы пробации значительно ускорит процесс. Комптон имел право аннулировать УДО Нэттлса и тем самым приостановить его юридическую защиту. А это значит, что полиции не придется иметь дело с окружным прокурором или сварливым судьей по вызову, чтобы получить ордер. Для полномасштабного обыска комнаты и пикапа достаточно будет одного Комптона. Также полиция сможет задержать подозреваемого без права внесения залога. Нэттлс исчезнет с улицы и отправится в тюрьму даже раньше, чем ему выдвинут обвинение по новому делу, если его вообще выдвинут. Иной раз система довольствуется раскрытием дела и возвращением преступника за решетку. Из-за переполненности тюрем дела по ненасильственным преступлениям завершаются мягкими приговорами. За нарушение условий УДО Нэттлс вернется в тюрьму на год, а то и на два, то есть на более долгий срок, чем тот, что он получил бы за новые преступления. По сути дела, окружная прокуратура стала бы рассматривать лишь обвинение в ношении оружия. Завершив разговор с Комптоном, Беллард подошла к Смиту с Тейлором и сказала, что Нэттлза можно вести в участок как человека с уголовным прошлым, арестованного за ношение огнестрельного оружия. Сама же она останется на месте и будет дожидаться сотрудника службы пробации, чтобы вместе с ним обыскать номер мотеля. Смит ничего не ответил. Получив приказ, он медленно направился к машине Беллард, чтобы забрать Нэттлза, того уже усадили на заднее сиденье. Беллард не могла понять, что его тревожит. «Что-то не так, Смитти?» — спросила она. Смит не остановился. «Смитти?» — повторила Беллард. «Тактика», — не оглядываясь, произнес он. «Ты о чем?» — не поняла она. Смит не ответил, и Беллард пошла следом за ним. Не следует допускать недомолвок в отношениях с коллегой мужского пола, особенно с патрульным наставником. Наставники — люди влиятельные. Наверное, Смита тревожит неудачная позиция, которую Беллард заняла, выходя из ниши, хотя нет, в тот момент патруль еще не приехал. «Смитти, не молчи, что насчет тактики?» Смит воздел руки, так, словно хотел закрыть поднятую им же тему. «Ну уж нет, ты сам начал этот разговор», — настаивала Беллард. «Парень сидит в машине, никто не пострадал, все прошло без единого выстрела. Так что насчет тактики?» Смит развернулся к ней лицом. Тейлор тоже остановился, но видно было, что он не понимает, чем недоволен его напарник. «Где твоя рейдовая куртка?» — спросил Смит. «И еще я вижу, что на тебе нет бронежилета. Во-первых, ты сейчас должна быть в куртке и бронежилете, Беллард. Во-вторых, мы должны были находиться здесь с самого начала, а не влетать посреди задержания, чтобы спасти твою задницу». Выслушав его, Беллард кивнула. «Все это чушь собачья», — бросила она в ответ. «Ты что, заложишь меня из-за куртки и бронежилета?» «Кто сказал, что я собираюсь тебя закладывать?» — буркнул Смит. «Я всего лишь говорю, что к чему. Ты допустила ошибку». «Главное, что мы взяли подозреваемого». «Главное — это жизнь полицейского. Я пытаюсь научить этого салагу, как вести себя на улице, а ты подаешь ему дурной пример». «А какой пример подаешь ты?» «Вот вчера, когда решил не отцеплять место преступлений на бульваре Санта-Моника». «Ты что, насчет того дракона?» «Знаешь, Беллард, это ты сейчас несешь чушь». «Я хочу сказать лишь одно. Мы только что взяли вооруженного преступника, и никто не пострадал. Думаю, сегодня твой парень кое-чему научился. Хочешь забивать ему голову всяким дерьмом? Давай, вперед». Смит открыл заднюю дверцу машины Беллард, и разговор был окончен. Не стоило продолжать этот спор на глазах у подозреваемого. Махнув рукой, Беллард направилась к комнате номер 18. Комптон приехал через 15 минут после того, как Смит с Тейлором увезли Нэттлза из мотеля. Все эти 15 минут Беллард расхаживала у открытой двери номера и, наконец, успокоилась. Гнев улегся, но она знала, что слова Смита, омрачившие радость от ареста, будут донимать ее несколько дней. Комптон, хорошо сложенный мужчина, любил носить облегающие футболки, чтобы подчеркнуть мускулы и произвести впечатление на своих подопечных или даже запугать их. Но сегодня на нем была свободная фланелевая рубашка с длинным рукавом, скрывающая его превосходную физическую форму. «Ты в норме?» — спросил Комптон. «Да, все отлично», — ответила Беллард. «А что?» «У тебя лицо раскраснелось. Итак, где мой клиент?» «Мы его задержали, не без приключений, кстати, и патруль увез его на оформление. Могу соединить тебя с начальником смены, если решишь забрать его под свое крыло. Я сказала им, что именно этого ты и захочешь». «Успеется. Ну, с чего начнем?» «Думаю, сперва осмотрим комнату. Там полно вещей. В пикапе пусто, если не считать той коробки, которую он грузил, когда мы на него набросились. В ней телевизор, и он разбился. В таком случае давай приступать. Я уже говорила с начальником смены, он пришлет сюда наш фургон для наружного наблюдения. Надеюсь, все это в него влезет. Хорошо придумано. Остаток ночи они были заняты описью предметов из номера 18 и погрузкой коробок и прочих вещей в фургон. Комптон и Беллард не впервые работали вместе и понимали друг друга с полуслова. В номере обнаружилась пачка кредиток, принадлежащих 8 разным людям. Среди них была карточка, пропавшая из сумочки Лесли Энн Лантаны. Нашлись также 2 пистолета, они были спрятаны под матрасом. Вернувшись в участок, Беллард сумела связать 5 из 8 кредиток с кражами, о которых за последнюю неделю сообщили в голливудский дивизион. Кэмптон тем временем уселся за компьютер, чтобы пробить пистолеты по базе бюро алкоголя, табака, огнестрельного оружия и взрывчатых веществ. В рапортах по кражам, с которыми работала Беллард, о пистолетах не было ни слова, но Кэмптон выяснил, что Глок, тот, что был у Нэттлза за ремнем, был украден в Техасе 2 года назад. Подробностей кражи в базе не оказалось. Комптон составил запрос в АТО, но и он, и Беллард прекрасно понимали, ответ придет лишь через несколько дней или даже недель. К 6 утра все покупки, обнаруженные в номере мотеля, были сложены в автоприцеп, стоявший у служебного входа в участок. Пикап Нэттлза отбуксировали на стоянку, а рапорт об аресте лег на стол начальника отдела краж. Тот ознакомился с ним лишь в понедельник утром, но спешки не было. Нэттлз никуда не денется. Комптон официально задержал его без права выхода под залог. Оружием занялись в последнюю очередь. Все пистолеты нужно было уложить в ящики для огнестрельного оружия, а потом убрать в сейф на складе вещественных доказательств. Оставив Комптона в детективном отделе, Беллард отнесла пистолеты на склад. Грохот дверцы сейфа привлек внимание лейтенанта Манроу. Тот подошел к складу и просунул голову в открытую дверь. «Неплохо сработано, Беллард». «Спасибо, лейтенант». «Как думаешь, сколько народу он обокрал?» «На кредитках 8 разных имен, пока удалось связать их с 5 заявлениями. Пожалуй, остальные 3 тоже окажутся потерпевшими». «А пистолеты?» «Один украли в Далласе 2 года назад. Мы отправили запрос в АТО. Надеюсь, на следующей неделе что-нибудь да выяснится». «Один человек и целая волна преступности». «Славный улов. Капитан такое любит. Зато меня недолюбливает, так что не вижу причин радоваться». «Он любит всех, кто раскрывает дела и очищает улицы от подонков. Знаешь, что странно? Этот твой Нэттлз не пошел в ломочную». «То есть Нэттлз заявил, что не является наркоманом и отказался от размещения в обитой войлоком камере для задержанных с абстинентным синдромом. Это странно. Обычно за кражей со взломом стоит потребность в деньгах для покупки наркотиков. Выходит, у Нэттлза была иная мотивация. Зато недолгое время, когда Беллард производил арест, она не заметила у Нэттлза признаков наркотической зависимости». «Он на что-то копил», — сказала она. «В кармане у него было 2600 наличными. Еще 1000 я нашла в пикапе рядом с пачкой квитанций из ломбардов. Он воровал пластик и заказывал в сети всякие вещи, пока карточки не блокировали. А потом сдавал свои покупки в ломбард за наличность». «В какой именно?» «В несколько, чтобы не привлекать лишнего внимания. Но вот в чем загадка. Ни в машине, ни в комнате не было ноутбука». «Должно быть, он ходил по официальным центрам, арендовал машинное время на компьютерах с общим доступом». «Может и так. Или у него был подельник. После выходных в отделе краша разберутся». Манроу кивнул. Повисла неловкая пауза. Беллард видела, лейтенант хочет сказать что-то еще, и прекрасно понимала, о чем пойдет речь. «Итак», — начала она, — «Смитти на меня пожаловался». «Да, сказал что-то насчет тактики», — ответил Манроу. «Но меня это не колышет. В мою смену, если даешь результат, тебе не о чем волноваться». «Спасибо, лейтенант». «Ты, главное, не подумай, что мне наплевать на твою жизнь». «Слушайте, лейтенант, это был самый верный способ его арестовать. Если пришлось бы повторить, я поступила бы точно так же. Выманила бы его из комнаты. Только надела бы куртку и бронежилет. чтобы этот чертов Смити не докапывался. Не кипятись, Беллард. Иной раз ты как долбаная кошка дикая. Ни до кого Смитти не докапывался. С ним салага. Смитти лишь хотел, чтобы тот знал, как положено производить арест. Да пофиг, вы сказали, что не будете составлять на меня бумагу. Не буду. Я обещал Смитти, что поговорю с тобой. Вот и поговорил. Добавить нечего. Мотай на ус, Беллард. Прежде чем ответить, Беллард помолчала. Ясно, что Манроу хочет услышать от нее какое-нибудь подтверждение, но соглашаться не хотелось. Беллард была уверена в собственной правоте. «Отлично, договорились», — наконец ответила она. «Вот и славно», — произнес Манроу и ушел к себе в кабинет. А Беллард вернулась в детективный отдел. Ее смена закончилась. Жаль, что сегодня не получилось как следует заняться делом Рамона Рамон. Чувствуя, как тело тяжелеет от усталости, Беллард поняла. Сперва нужно выспаться, а потом уже обдумать, как быть с Томасом Трентом. В отделе ее дожидался Комптон. «Поехали», — сказала Беллард. «Куда?» — спросил он. «К тебе».